Глава 9. Айрунг зло кусал губы. Это было вовсе не к лицу взрослому мужчине, истинному магу и капитану боевого судна, которому поручили ответственнейшее задание. Но он ничего не мог с собой поделать. Детское ощущение беспомощности перед слепой стихией вернулось из глубин сознания. Точно так же 27 лет назад он стоял в нескольких метрах от горящей хижины своего отца, вспыхнувшей от удара молнии. Не помогла тогда и близость моря. Отец Айрунга, а тогда просто Айри, был рыбаком, простым нищим рыбаком, и как всякий рыбак он поставил свою хижину на берегу моря. В тот день он был вдрызг пьян и наверняка даже не почувствовал прихода смерти. Что стало с матерью, маленький Айри так и не узнал. Вполне может быть, что ее сразу же убила залетевшая в окно шаровая молния. Он стоял и смотрел на огонь, который вместе с его родителями и домом пожирал детство. После этого был приют для детей нищих, детские шалости, которые честнее было бы назвать забавами палачей, бесконечные драки и словно луч во тьме приход учителя Марола, который и распознал в затравленном звереныше искры истинного таланта. Айрунг резко мотнул головой. Что-то он расчувствовался, а сейчас не время для воспоминаний. Обычно он был не склонен к таким проявлениям чувств, но уж больно много всего на него навалилось. Неизвестные фантастические корабли, безнадежное бегство и чудесное, как в сказке, спасение. А еще необычное задание, выданное самим Льяром Бримсом. Вот уж кому не пришлось бы бежать от врага. И такие странные спасенные люди, слежка за кораблем и существо-шпион. Слишком много всего, слишком. Этот, в принципе, рядовой, но разве что чуть более опасный и ответственный поход выливался в нечто сложное, запутанное и непонятное, будто скальпель хирурга вскрыл нарыв, из которого потек скопившийся гной. Айрунг передернул плечами. «Бррр! Холодно ведь», — произнес он, обращаясь к своему помощнику. Тот согласно кивнул. Теплая доселе погода резко сменилась пронизывающим холодом, что для здешних широт было невиданной редкостью. А с чего все началось? Правильно, с возникшей под преследователями пасти водоворота. Айрунг с содроганием вспомнил тот невообразимый хаос разбушевавшихся духов стихий. Их испепеляющие ярость и ненависть, которые притягивали к себе слабых, но гораздо более многочисленных элементалей воды и воздуха. И как те заряжались неистовством своих старших собратьев, как закрутилась смертельная круговерть, собственно и уничтожившая неизвестного противника. Раньше Айрунг считал, что для подобного действия необходимы океаны силы, но теперь он осознал свою неправоту. Его интуиция тренированного мага за мгновение до гибели противника сообщила ему о вспышке магии в считанных милях к западу. Вспышке, чьей мощи не хватило бы на такой водоворот, но аккурат хватало на взрыв не подчиняющихся никому и ничему свободолюбивых духов стихий. «Ловко, очень ловко. Такое вряд ли кто смог бы выполнить. Искусен неизвестный маг, ой, как искусен. Из известных Айрунгу истинных магов с подобным справился бы, пожалуй, только маг уровня подмастерья. Стоящий рядом помощник, слабый смертный маг, но отличный командир, прислушивался к словам капитана и в знак поддержки кивал головой. Он тоже кое-что почувствовал и понимал, о чем речь. Только одного господин неизвестный спаситель не учел — того, что его заклинание на мгновение сорвет плащ абсолютной невидимости и обнажит его корабль. И на том месте, где доселе была только ровная гладь моря, на секунды обрисуется силуэт чудного корабля. Айрунгу, моряку с 8-летним стажем, такой корабль был внове. Ничего подобного не видел и помощник. Он не походил ни на что. Ни на пузатые торговые корабли джуги, ни на остроносые галеры Гарташа, ни на чудной изукрашенные корабли Ханьской империи. Про корабли Нолда или Тлантаса и вспоминать было нечего. Не то, все не то. Однако что-то неуловимо знакомое угадывалось в его промелькнувшем силуэте. Как у эльфов. «Уж не темные или перворожденные?» — почтили нашу свару своим присутствием. Первым нарушил задумчивое молчание Бернар. «Неужто они решили выйти из своего тысячелетнего добровольного затворничества? Дела...» Айрунг рассеянно кивнул, но потом, словно вспомнив что-то, решительно рубанул рукой. «Так, отставить разговоры. У нас есть цель и приказ. Вот этим и займемся. До Нолда еще трое суток идти. А думают, пускай те, кому по субординации положено. Сказав это, капитан внимательно посмотрел в глаза своему помощнику и ровеснику Бернару. «А тебе я бы посоветовал заняться своими непосредственными обязанностями и поговорить с матросами о сохранении в тайне всего увиденного». Лицо помощника осталось непроницаемо. Он только молча козырнул и покинул мостик. Айрунг поглядел ему в спину и усмехнулся. «А ты думал, я не догадаюсь, кто на моем корабле наблюдатель от наказующих?» «Зря, зря». Что касается слов о том, что думать должны те, кому это положено, он почти не кривил душой. Сейчас для этого было еще не время и не место. Айрунг представил, как встретит эти новости Бримс. Послал корабль с научными целями, а получил кучу проблем. И пускай у него уши в трубочку заворачиваются от полного непонимания ситуации. Тут молодого капитана пронзила странная мысль. А может, Бримс был в курсе всего с самого начала? Олег сидел на кровати в своей каюте прямо напротив иллюминатора. Солнечные лучи ласкали его лицо. «Странно. Солнце стало желтым, а я и не заметил. Настен, давно? Не знаешь?» Лежавшая рядом на кровати сонная Настя повернулась к нему всем телом, бабочкой выползая из кокона одеял. «Что?» «Спрашиваю, заметила ли ты, что солнце снова стало желтым, как на земле?» «Какие же вы, мужики, чудные! Это произошло, как только удалились от того проклятого берега, а ты только заметил». Она потянулась всем телом и взъерошила волосы Олега. Тот наморщил лоб и смущенно хмыкнул. Столько времени торчал на палубе, а на такое не обратил внимания. Настя в это время, сладко зевнув, откинула одеяло и вскочила на ноги. Олег в который раз залюбовался ее ладной фигуркой. Пусть не 90-60-90, но все равно красивая и желанная. Стройная, как тростинка, умная, энергичная, любящая пошутить, она не переставала восхищать его вот уже 3 года. Он протянул руку и шлепнул ее по мягкому месту. «Дурак!» — запрыгала на одной ноге одевающаяся подруга. «Я же сейчас упаду!» «Ну и падай! В кровать!» — многозначительно заметил Олег и подвигал бровями. «Зачем встала?» «А затем! Капитан нас приглашает к себе пораньше!» «Да ты что! Он же запретил нам выходить из кают после нападения пиратов! И вообще, когда он мог сообщить тебе об этом? Мы же все время вместе были!» Настя лукаво рассмеялась. «А когда вы изволили почивать? Какой-то матрос постучал в дверь, я открыла, получила приглашение и снова легла, а вы, сэр Лежебока, даже не проснулись». «М-да. Ты что же, хочешь сказать, что мне надо вставать и одеваться?» «Угу. Минут через 10 пробьет этот ужасный корабельный колокол, и мы должны быть на месте». И тут же непоследовательно заметила, почти нараспев. «Как же замечательно, когда не укачивает. Ты просто не представляешь». «Тут ты права. Меня не укачивало ни разу в жизни». Последние слова прозвучали несколько глуховато. Олег нагнулся, зашнуровывая кроссовки. Наконец они собрались и направились в кают-компанию. В проходе встретили Олеську и Наташу, которых сопровождал неизменный Бернар. Судя по всему, он не на шутку увлекся этими девушками, только было непонятно, какой именно. «А может, обеими сразу?» — проскочила удивленная мысль. «Черт их знает, какие здесь порядки. Может, многоженство в ходу?» Олег посмотрел на свою подругу. По ее озадаченному взгляду понял. Думала она о том же самом. В кают-компании их уже ожидал капитан Айрунг. Он стоял в своей любимой позе у открытого иллюминатора. Вошедшие расселись за столом. Помощник Бернар остался снаружи. Повисла настороженная тишина. Льер Айрунг словно забыл о присутствующих, думая о каких-то своих проблемах. Наконец он повернулся и бодро прошествовал во главу стола. В это время в каюту вошли 2 стюарда, которые начали споро накрывать на стол. Судя по богатству сервировки, сегодня праздновалось какое-то значительное событие. Выводы Олега подтвердил заговоривший капитан. «Сегодня у нас замечательный день. Через 6 часов плавание завершится. Мы прибудем в порт 7 башен и все вместе предстанем перед магистром наказующих Льяром Бримсом». По голосу капитана можно было догадаться, этот Бримс очень влиятельная фигура, но сейчас Олега волновали более важные вещи. Легко, словно заправский житель этой планеты, он заговорил с капитаном на Торне. «Капитан, я, конечно же, понимаю, что нам необходимо встретиться с вашими правителями, но что с нами будет после? Как мне представляется, по вашим меркам мы никто, Ни дворяне, не имеем денег, связей и влияния. Мы совершенно бесправные существа. С нами можно делать все, что заблагорассудится, хоть в рабство продавать». При последних словах Льера Айрунга аж передернула. «На Нолде нет рабства. Даже крестьяне у нас являются арендаторами. А насчет вас запомните. Нолд никогда не предает и не бросает преданных ему людей. Никогда!» Но Олег, которого насторожило, что Айрунг сказал об отсутствии рабства на Нолде, но ничего не сказал про трон, продолжал гнуть свою линию. «Я вам, безусловно, доверяю, Льер Айрунг». Олег уже был знаком с некоторыми правилами здешнего этикета и старался по возможности не забывать про уважительное обращение к истинному магу. Что это такое, он, правда, пока еще не выяснил. Все опрашиваемые им матросы в ответ только закатывали глаза и восхищенно цокали языком. «Но мы не можем быть вам полезны. У нас ничего нет, и в вашем мире мы чужие». Губы мага тронула тонкая улыбка. Для его сдержанного и скрытного характера это было необычно. Судя по всему, слова Олега его немало позабавили. «Говоря о своей бесполезности, вы сильно лукавите. Вы люди из другого мира, и этим все сказано. Вы сами и ваши знания представляют гигантский научный интерес, и сотрудничество с нашими исследователями подарит вам возможность обосноваться в этом мире». «Мы не позволим ставить над собой никаких опытов». Слова об исследованиях не понравились Олегу еще больше, чем слова о рабстве. «Мы люди, а не подопытные животные». Капитан раздраженно нахмурился. «Я, кажется, не говорил об опытах. Нам нет нужды проводить над вами эксперименты. Вы просто пройдете довольно долгое обследование. Оно касается состава крови, качества волос, вашей ауры. Вот и все. Мы же не какие-то там варвары. Республика Нолд — цивилизованное государство и ценит человеческую жизнь. Кроме того, вам предложат поделиться знаниями о вашем мире. На какое-то время это станет вашей работой. Замечу, неплохо оплачиваемой работой». Все еще неудовлетворенный Олег продолжал наседать. «Я вам верю, Льер Айрунг, но при всем моем уважении к вам вы не правитель и не можете гарантировать нашу безопасность. А правитель может и изменить описанное вами наше будущее в худшую сторону». Айрунг зло блеснул глазами и открыл рот для ответа, но тут вмешалась Олеся. «Олежек, ну чего ты пристал? Прямо как Ярик. Тот тоже все ныл и ныл. То плохо, это плохо. Льер Айрунг тебе все замечательно объяснил, а ты недоволен». Сидящая рядом с Олегом Настя задрожала от обиды за него. Он даже был вынужден под столом накрыть рукой ее коленку и успокаивающе сжать. Та дернулась было, но подчинилась. Нападки Олеси остались без ответа. Снова заговорил Айрунг. «Вы, конечно же, правы, беспокоясь о своей безопасности, но, поверьте мне, вы зря волнуетесь. Все будет именно так, как я сказал». Его голос звучал спокойно и так снисходительно, что Олег даже покраснел. «А теперь предлагаю вам насладиться прекрасным обедом. В следующий раз это произойдет на суше». Вот так, пребывая в сомнениях, гости, а фактически пленники, провели этот праздничный обед. Невеселые думы омрачали лица всех, даже не особо задумывающихся Олеси и Наташи. Видимо, Олегу удалось зародить сомнения и у них. Но, что самое странное, мрачен был и Айрунг. «Ой, не ладится что-то у тебя, дорогой ты наш капитан. Проблемы у тебя, и очень большие проблемы. Почти как у нас». Необъяснимое злорадство наполнило Олега. Его аж затрясло всего. Теперь уже Настя обеспокоенно накрыла его руку своей и легонько сжала. Как ни странно, это помогло. Словно пелена с глаз спала, и Олег уже спокойно закончил обед. Будь что будет. Изменить они не могут ничего, а нотка здорового фатализма всегда помогает сберечь силы. Через какие-то считанные часы все решится, и ломать голову незачем. Вечерело. Корабль подходил к гавани. Взметнулись сигнальные флажки. Капитан Айрунг послал короткий опознавательный импульс на сторожевые башни на берегах залива. В качестве ответа зашуршало, опускаясь перегораживающая вход в гавань, толстая, скрепленная сложнейшими заклятиями цепь. К 6 вечера вход в гавань был запрещен любым кораблям, исключая, конечно, корабли Нолда. Порт Семи Башен никогда не был взят врагом, и его жители желали сохранять подобное положение и впредь. Тихо разрезая водную гладь, поцелуй великого змея подошел к причалу магов. Как и следовало из названия, здесь швартовались корабли ложи магов. На каменном пирсе уже стояла закрытая карета, сопровождаемая аж двумя серыми плащами. «Видно, мое послание дошло», — весело подумал Айрунг. Сразу после спасения он послал вестника с кратким сообщением о пассажирах своего корабля и странностях похода. Первым ответом на его послание стало ненавязчивое наблюдение. В трех днях пути до Нолда поцелуй словно колпаком накрыли. Наблюдателя не было видно, но чутье подсказывало Айрунгу, что это свои. Видимо, надеялись засечь тех, кто всю дорогу настойчиво интересовался кораблем. Вот и теперь поставили в охрану серых плащей. Опаснейшие противники, они были в состоянии справиться практически с любым врагом. Лишь лучшие из лучших принимались в эту закрытую касту личных телохранителей Архимага. Кажется, результаты плавания оценили очень высоко. В карету сели Айрунг, Бернар и их случайные пассажиры. Олег, как всегда, был очень насторожен, чем вызвал у Айрунга устойчивую симпатию. «Если все для него сложится нормально, то далеко пойдет парень. С головой дружит, подтянут, собран, а если не ошибаюсь, то и с задатками истинного мага. Жаль, в девушках ничего подобного нет. Это Анастасия еще ничего, а остальные так себе, пустышки. Да и магии в них не на грош». За такими размышлениями дорога к летней резиденции Ильяра Виттера проходила гораздо быстрее. О том, что они едут именно к Архимагу, молодому магу в полголоса сообщил один из серых плащей. Айрунг тогда согласно кивнул, но внутри весь сжался. Он на приеме у Архимага? Пусть в Академии и поговаривали, что Айрунг как-то связан с Архимагом, но сам он знал, что удостаивался лишь нескольких коротких, ничего не значащих встреч, так что волновался изрядно. Волновались и спасенные, вернее, двое из них. Олег хмурил брови, Анастасия что-то у него спрашивала. Лишь Олеся и Наташа были веселы. Они что-то щебетали Бернару, ну а тот увлеченно отвечал. Айрунг про себя усмехнулся. «Вот и попался наш холостяк Бернар. Да не в одну сеть, а в две. А что, под закон о трех женах он попадает. А если учесть, что девушки из другого мира, то и вообще». Они подъехали к воротам шикарного особняка. Резиденция Верховного Мага и правителя Нолда предстала перед ними во всей красе и величии. В свое время лучшие архитекторы Нолда строили этот дворец, если говорить, как принято на Грольде, и он был сегодня одним из красивейших сооружений на всем Нолде. Но Айрунгу было не до этого. Он клял себя самыми последними словами. Он, боевой истинный маг, расслабился настолько, что не заметил, как у него под носом применили заклинание прямого пути. Только этим можно было объяснить столь высокую скорость движения кареты. Ворота бесшумно открылись, и экипаж тихо вкатился во двор. Люди вышли из кареты, и слуги повели их в дом. Через черный ход. До Айрунга дошло, что прибыли они не через парадные ворота. А они уже шли по узким переходам громадного дома, петляя, словно путающий след заяц. Наконец, в какой-то момент их разделили. Пассажиров с Бернаром увели в комнаты, сообщив, что Льер Виттер примет их завтра, а Айрунга желают видеть прямо сейчас. Тот только выругался про себя. Докладывать о задании самому Архимагу, а затем получать разгон, куда уж без этого, у него не было сейчас никакого желания. Но его, как всегда, никто не спрашивал. Подчиненный, так его Розедок. Скромная дверь распахнулась перед ним словно сама собой, и он оказался в комнате с весело потрескивающим камином и книжными шкафами вдоль всех стен. Библиотека. Личная библиотека Архимага. Святая святых. Впечатление было столь сильным, что три кресла у огня, в двух из которых сидели люди с бокалами вина в руках, он заметил в последнюю очередь. А ведь там сидели люди, которые определяли политику на всем Торне. Льер Виттер, Льер Бримс, Архимаг и его верный магистр наказующих. Мурашки забегали по спине молодого мага. Ему предстоял ой, какой непростой разговор. «Ну что ты встал, мой мальчик? Садись в кресло. В ногах правды нет, а нам хочется многое услышать». 200-летний Архимаг, в отличие от своей правой руки Бримса, выглядел лет на 70. Окладистая седая борода, орлиный пронизывающий взор, шелковый халат и внушительный посох около подлокотника кресла сразу же настраивали на почтительное отношение. Виттер всегда серьезно подходил к ведению любых переговоров, и свой внешний облик он использовал с максимальной для себя выгодой. Бримс лишь приветственно поднял бокал и одобряюще подмигнул, мол, парень, не робей. Снисходительное отношение всегда выводило Айрунга из себя. Вот и сейчас он сконцентрировался, как перед поединком, согнал в кучу разбежавшиеся мысли и прошел твердым шагом к свободному креслу. Бримс сделал легкое движение пальцем, и стоящий на столике полный бокал поплыл к Айрунгу. Тот благодарно кивнул и начал рассказ. Он говорил короткими лаконичными фразами, по-военному обрисовывая ситуацию. Он не забыл ни о чем. Ни о своих ощущениях взгляда в спину на пути к Заар-Дору, ни о бежавшем соглядатые, ни о морском бое, своем бегстве и чудесном спасении. Он говорил бесконечно долго, изредка отпивая вино из бокала. Он еще не встречал таких слушателей. Могущественные маги слушали его предельно внимательно, не перебивая, лишь изредка короткими репликами направляя ход его повествования. Речь Айрунга, так похожая на исповедь, продолжалась пару часов. Наконец он обессиленно замолчал и затих в своем кресле. Повисла тишина, прерываемая сухим треском горящего дерева в камине, отгороженном экраном из цветного стекла. Из-за этого отцветы огня бросали на стены комнаты причудливые блики, что придавало странное очарование этим посиделкам. Молчание первым нарушил Виттер. Он обратился к Бримсу, словно забыв о присутствии молодого капитана. «Вот оно как завертелось, а, Бримс? Все из своих щелей повылазили. Все!» Бримс зашевелился и поправил свой белоснежный жилет. «Но зачем так категорично? Далеко не все. Светлые эльфы и орки здесь точно не участвовали. Соглядатай явно от какого-то недобитого черного ковена. Они всегда любили таких тварей из Нижнего мира. Паровые корабли похожи на работу гномов». Тут не выдержал Айрунг. При последних словах он подскочил на месте и непочтительно прервал магистра наказующих. «Но гном и вода — несовместимые вещи. Гном выходит в море только при наличии очень веских причин. Очень веских. Именно поэтому у них нет своих кораблей, даже речных». Бримс поднял руку, останавливая словесный поток молодого мага. «Ты опять спешишь. Я не говорил, что это гномы. Я сказал, что это похоже на работу гномов. Согласись, это разные вещи. Они могли выполнять чей-то заказ». «Но ходовые испытания, спуски на воду. Да чтобы построить такой корабль, нужно столько всего!» — не успокаивался Айрунг. «Правильно. Это значит, что за ними стоит какое-то государство. Богатое и сильное государство, которое могло скрыть эту деятельность от нас». «Ну ладно, а зачем вообще надо было нападать на мой корабль, да еще под флагом Кровавого Братства? Хотя последнее понятно. Надо же было поднять хоть какой-то флаг. Странно, что еще наш не подняли». Неожиданно в разговор вступил Льер Виттер. «А вот тут ты зря смеешься. Им было все равно, чей флаг поднять. Но они подняли именно змеиный флаг. Это не случайно. Что-то этим пытались показать эти неизвестные недоброжелатели». Архимаг помолчал и добавил. «Вот только кому?» «Игра тут завертелась серьезно. Даже как-то странно быть вне ее. Впервые за 2000 лет мы стали всего лишь фишкой в чужой партии. Разменной фишкой. На корабль явно напали не только из-за собранной информации и пассажиров, но и чтобы кому-то продемонстрировать свою позицию. А тут вмешалась третья сила». «Темные эльфы. Без всяких сомнений, темные эльфы. Они всегда тяготели к таким эффектным ударам. А насчет принадлежности преследователей, я думаю, что это Тлантос». Айрунг выпучил глаза. «Тлантос? Да они же никто, пустое место. У них и всех заслуг-то, что расположены они на месте древнего Некронда». «Который был противником вартагов незнамо сколько лет назад. И был уничтожен только в ходе 300-летней войны», — поблескивая глазами, сказал Бримс. «Но вартагов не суще!» — горячо начал Айрунг и осекся, глядя на серьезные лица своих собеседников. «Не может быть! Когда магистр Бримс сказал мне перед плаванием о вартагах, я так и не поверил». «А зря. Они были и правили этим миром. Они уничтожили всех своих врагов. Некронт был последним очагом сопротивления, пусть и слыл средоточием нечисти и зла. Некроманты Некронда были сильны, но вартаги сильнее. Однако даже вартаги не смогли противостоять внутренним врагам. Все сведения, которые сохранились о них, содержатся в списках ужасов. Голос архимага был холоден, как лед. Эти списки доступны немногим магам. Сегодня ты их получишь. Так, почитаешь на досуге, проникнешься. Это собрание страшных сказок, описывающих череду событий, что могут уничтожить жизнь на Торне. «И вы руководствуетесь сказками?» — не удержался от сарказма Айрун. «Да, ибо события, описанные в них, начали сбываться. Ладно, это потом, а пока меня очень волнует этот твой Ярослав. Ты прав, не верю я в его гибель, но ни на грош не верю». Повернувшись к Бримсу, архимаг продолжил. «Направишь крыло агатовых когтей в Сардуор. Пусть пошарят там, заодно и укажут кое-кому его место». Бримс, понимающе кивнул. «Особое внимание землям наместника и Гурру». «Само собой», —